Что ты нос вешаешь? Какая радость, какая слава ожидает нас в ближайшем будущем? Неужели не потерпим себя и других, как бы ни было тяжело? Нет же иного пути, кроме терпения. Все, достигшие цели, шли этим путем. Иные пути ведут, знаете куда. Я совершенно убежден, что когда вам по внутреннему устроению нужна будет большая свобода, вы ее получите. Очевидно, или из-за себя, или, может быть, из-за матери, вам еще надо повариться в котле. Что значит «все разбито, раздроблено вдребезги»? Не совсем это мне понятно. Пожалуй, и вовсе непонятно. Ведь все мы испорчены, делаем, думаем, говорим не то, что надо. Но есть и лекарство от этого – покаяние. Что под силу, то надо делать, а что в недостаточности, в ошибках и прочем, искренне каяться, с ближними мириться, Богу молиться. А требовать от себя больше, чем мы можем, есть признак или гордости, или неведения. Две лепты бывают дороже иногда больших сокровищ. Инсуд человеческий, инсуд Божий. 17 июля 1945 года. Получил от вас короткую записочку унылую. Вскую прискорбная си, родная душа. Что есть, то есть и внутри, в себе и вовне. Немного лучше, немного хуже. Переночевали в гостинице и айда дальше, домой. Слава Богу за все. Помните совет Игнатия Брянчанинова? Твердите эту фразу. Слава Богу за все. Сначала хотя с большим принуждением, а потом сердце согреется и будет легче. Как бы ни было тяжело, а могло бы быть, и многим именно и есть гораздо тяжелее, чем вам в данное время. Не всегда осень, бывает и весна. А главное, все умрем и забудем все тяготы. Не унывайте, друже. Что воздам тебе, Господи, а всех я же воздадеми. Терпя, потерплю и понесу без ропота свой крест, не теряя веры на лучшее будущее. Долг наш все равно не оплатен, а любовь Божия бесконечна, и все может покрыть и покрывает нас, если желаем этого. Се аз с вами есмь до скончания века, как воздух, как свет. Открой легкие, войдет воздух, раскрой глаза, увидишь свет. Иго бы мое благо, и бремя мое легко, хотя несколько надо и потерпеть. Любовь всегда исправляет любимого. В современных условиях изменить ход дел, переменить людей почти нет возможности. Только сегодня узнал, что в храм в верстах в 30 от нас на службу даже утром священник приходит чуть не пьяный. В соседних, больших и малых городишках, слышишь только плохое. А как исправить, даже имея некую власть? Не верю я в возрождение, а можно только каждому выполнять свой долг на своем месте. Искренне желаю сидеть на месте и делать свое маленькое и нужное дело. Иначе будут одни скорби во вред себе, а может быть даже и другим. 5 декабря 1945 года.